Глава 17. Дома. Часть 1. И вот, наконец, Нильс увидел родную деревню. «Гляди, гляди!» — крикнул он Мартину. «Вон улица наша! Вон наш дом! Попросим Акку спуститься!» Но Акку не надо было просить. Она ведь была умная гусыня и сама понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом. Она высмотрела за деревней заглохший пруд и приказала стае спускаться. Нильсу не терпелось сейчас же побежать домой, но он боялся встретиться с кем-нибудь на улице и решил подождать до вечера. Когда совсем уже стемнело, он отправился в деревню. Мартин со своим семейством тоже пошел за ним. Он хотел показать жене и детям птичник, в котором провел свою молодость. «Мы только взглянем разок и вернемся», — сказал Нильс старой гусыне. К счастью, они никого не встретили, пока шли через деревню. Вот и знакомый двор. Они осторожно прошмыгнули через калитку. Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Только из дома доносились неясные голоса. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полосой пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. В комнате все по-прежнему. У окна стол, около печки сундук и даже сачок на старом месте между окном и шкафом. Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Под столом, свернувшись калачиком, лежал кот и тихонько мурлыкал. «Где ты сейчас, наш сыночек?» — говорила мать, тяжело вздыхая. «Верно, голодает да холодает, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть?» Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью. «А может, его и на свете уже нет?» Снова заговорила мать и украдкой вытерла глаза концом своего вязания. «Да я жив! Я здесь!» — чуть было не крикнул Нильс и сам отер рукавом слезы. «Ну уж ты придумаешь!» — сердито сказал отец. «Подожди, вернется наш сыночек. Мы еще с ним порыбачим». Но мать только всхлипнула в ответ. «Уж какое там вернется! Если и жив, все равно домой не придет», — говорила она сквозь слезы. — «Сколько раз тебе твердила! Не наказывай ты его! Ведь мал он да глуп! Что с него спросишь? А ты чуть что сразу за ремень! Вот он и убежал!» — «Ну да, а сама ты его мало бронила, что ли?» — «Да я так уж, любя!» — «А я что, не любя?» — «Только вот одно я в толк не возьму! Неужели он Мартина с собой увел? Собаку бы еще, это я понимаю. Собака — друг человека. А тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ». «Как это не товарищ? Еще какой товарищ?» — крикнул Нильс и скорее захлопнул ладонью рот. «Кто это там пищит?» — сказала мать, оглядываясь. — Мыши, что ли? Прямо беда с ними. Все зерно в подполье перепортят. Эй, ты, котище, довольно тебе нежиться. Ступай на охоту. Кот зевнул, потянулся и лениво пошел к двери. Он повел носом вправо, повел влево. Нет, мышиным духом не пахнет. А Нильс тем временем ни жив, ни мертв стоял за кадкой с водой. Он боялся шевельнуться, боялся дохнуть.

опять впереди стаи. На юг, на юг! Звенят в воздухе птичьи голоса. Нильс долго смотрел вслед своим недавним друзьям, потом вздохнул и медленно побрел домой. Так кончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него поселились одни пятерки, а двойкам туда было не пробраться. Гусята тоже учились, чему им полагается, как клевать зерно из деревянного корыта, как чистить перья, как здороваться с хозяйкой. Скоро они переросли Мартина с Мартой. Только Юкси остался на всю жизнь маленьким, словно он только что вылупился из яйца.